Глава 25. Во мраке стремлений. Альгор. Ринет. Перед глазами маячили теневые блики. Пол вибрировал от топота ног бегущих людей. Ринет поднялся с места, избегая риска быть задавленным насмерть в этой суматохе. Чувствуя боль после драки с сестрой, он облокотился на стену и только сейчас понял, что находился в королевском дворце. «Тьма!» — вздохнул Ринет и рассмеялся в голос. Все складывалось так, как он и хотел. За окном стремительно становилось темнее. Повсюду витали волны, заползая по рукам внутрь его источника. Казалось, что чувствует каждую нить и ее ужасающую силу подчинения. «Рекина!» Ринет смотрел на пробегающих мимо людей. Ему вдруг подумалось, что раз и он здесь, то и сестра должно быть тоже. Но он нигде ее не видел, да и сомневался, что смог бы разглядеть ее даже перед своим носом в этой толпе. Ринет двинулся в сторону королевской залы, и с приближением каждый шаг становился все затруднительней. Слишком сильная магия витала там и в огромном количестве, но он все равно шел. Переступив порог, он увидел Алексея, стоящего напротив Евгения. Тот силой света защищал своих детей и атаковал младшего брата. «Ваше высочество!» — окликнул Ринет, понимая, что пришло время платить по счетам. Ринет улыбался. Алексей обернулся к нему. «А я уж боялся, что ты не придешь». В дверь с противоположной стороны залы стража приволокла Хантера. Мальчик мерил его ненавистным взглядом. Ребенок был бледен, вены черными полосами выделялись на коже. Ринет не сомневался, что Хантер не переживет силу затмения. «Ты должен был умереть! Почему ты не умер?» — с детской обидой и злостью кричал мальчик. Ринет не ответил, отведя взгляд в сторону Алексея. Тяжело было смотреть на Хантера. Алексей увел магический луч Евгения в сторону своей силы, выбивая стекла в сторону сада, и в следующем мгновении ощутил, как Алексей сжимал его руку, одновременно удерживая за руку и Хантера. «Когда он успел?» Ринет не понимал, но стал направлять всю энергию волн, видя папу и маму на востоке. Дома, где он единственный ребенок в семье. Это было слишком реальным, чтобы быть неправдой. Родители с теплой улыбкой протянули ему руки, и Ринету оставалось только протянуть руку в ответ, что он и собирался сделать. Волновые нити кружились вокруг них. Каждый из трех звеньев этой магической цепи пытался тянуть одеяло магии на себя, и Ринет был ближе всего к своей цели. «Не смей!» — взбунтовался Алексей, и нити петлей на шее стянули его сознание, поглощая волю. Разум был как в тумане. Он все видел, слышал, чувствовал, но ничего не понимал. Не успевал сознанием ухватиться за его выдуманную реальность. Она поспешно ускользала от него. Он чувствовал, как поток магии снаружи от черного солнца тянулся к нему, как проходил по венам через источник к разуму, а следом к Алексею. Он видел магию мира, став безвольной куклой в руках принца. «Простите меня, мама! Папа, мама!» Слова ускользающего разума пульсировали с кровью в висках, и его идеальный мир развеялся искрами по небу. Волны магии большим потоком проникали в разум, и вскоре его поглотила темнота, но он чувствовал все еще жизнь в своем кукольном теле. «Останови их!» — приказ как гром звучал в его голове, и Ринет двинулся на выход из зала полностью безвольным существом, встретив в одном из пустых коридоров замка повелительницу воды и Эшли. «Убить!» — вновь твердил голос. Анжелика. «Ненавижу телепортацию!» — с мучительным стоном протянула Анжелика, поднимаясь на ноги. Голова гудела, ноги казались ватными, словно тысяча мелких иголок блуждала под кожей при попытке сделать шаг. Рядом лежала без сознания и Эшли. В какой-то момент даже показалось, что она не дышит. Черный диск медленно охватывал солнце, погружая день в полумрак ночи. «Точно, разница во времени!» — вздохнула Анджи, растирая виски, ощущая, как магия вибрирует в воздухе. Их бросила на лужайку рядом с отключенным фонтаном, в трубах которого она чувствовала воду, готовую вырваться наружу при открытии крана. Толпы людей выбегали из дворца к воротам. Анджи проводил их напряженным взглядом. Похоже, представление уже началось. Подойдя к Эшли, Анджи ее разбудила. Нефилим нехотя встала. В молчании она окинула замок пугливым взглядом. Неудивительно. Эшли так отчаянно сбегала, чтобы снова вернуться. «Поторопимся», — глухо сказала Анджи. В ее руке появился клинок небожителя. Его тяжесть успокаивала. Девушки поторопились зайти внутрь опустевшего дворца. Едва они подошли к тронной зале, как перед ними появился альбинос с залитыми тьмой глазами и черными венами, выступающими сквозь белую кожу. Белый костюм испачкан запекшейся бурой кровью. «Убить!» — говорил он, и от этого голоса по спине приходились мурашки. «Ринет?» — удивилась Эшли, округлив глаза. «Он же должен быть на востоке, с Рекиной!» Обернувшись к Эшли, Анжелика поймала ее серьезный взгляд и готовность усилить, если потребуется. «Я отвлеку его на себя, ты беги в тронную залу!» — строго сказала водная, понимая, что та может не успеть на помощь к сыну. «Каждая секунда дорога!» В глазах Нефилима загорелась надежда и бесконечная благодарность. Анжелика выдохнула, формируя капли воды, вытягивая ее отовсюду, куда могла дотянуться. Сердце колотилось в груди с азартом и злостью. Водная направила тысячи капель в Ринета, выпускающего из своих рук хаотичную магию огромной силы. Ей даже казалось, что она видит черные и золотые отблески нити внутри альбиноса и вокруг него. Одержимый маркиз без труда отразил нападение и кинулся на нее, выплескивая потоки разной магии. Анджи направляла всю мощь стихии, пытаясь добраться до тела маркиза, но ее энергия отражалась, а то и вовсе сливалась с ним. Эшли выбрала момент и проскочила мимо одержимого в тронную залу, пристально взглянув на нее в последний момент. Анджи ощутила, как крепнут ее волновые нити, расширяются, и как легче вода закручивается вокруг Ринета в поток водоворота. Эшли скрылась за дверью тронной залы. Водная осталась с Ринетом один на один. Рыча, как дикий зверь, Ринет разбил ее магию, и вода с плеском разлетелась по полу. Из-за нескольких дезориентирующих вспышек в пространстве Анджи не заметила, как одержимый прокрался ближе и схватил за горло нечеловеческой хваткой. В глазах мгновенно потемнело. Анджи видела грань пяти стихий, дверь ее распахивалась против воли. Тягучая боль прокатывалась по телу ознобом. Звук ползущих трещин по стенам повторялся хрустом черепа внутри головы. В следующее мгновение она смотрела в темные, обезумевшие глаза Ринета. И пока она снова сознанием не провалилась во тьму, Анжелика вонзила клинок небожителя в плоть одержимого. Хватка ослабла. Анжелика упала с глухим стуком на пол, хватаясь за горло и пытаясь дышать. Чувствовала, как с гулким, звонким эхом бьется ее собственное сердце. Клинок небожителя остался в груди маркиза. Он светился бело-голубым сиянием. Бурая кровь заливала пиджак, но хаотичный поток магии продолжал вырываться из его рук, задевая плоть, а что еще страшнее. Источник Анджи истязал его точно осколками битого стекла. Жестами рук и пальцев она плавно приближалась, жадно хватая губами воздух. Анджи закручивала Ринета в водоворот стихии, и когда он был полностью поглощен, закрыла глаза, сливаясь сознанием с водой, что была повсюду — под ногами, в воде, в небе, в его теле и внутри себя. Каждый шаг сопровождался звуками битого стекла внутри ее головы. Она разрывала тело маркиза на части изнутри, услышав всего одно слово альбиноса за мгновение до смерти. «Рекина!» Вода окрасилась кровью, а вскоре на пол упало тело Ринета. Сердце в груди бешено колотилось. Анджи впервые видела настоящего одержимого и победила. Ринет был всего лишь безвольной куклой. В глубине души она знала, что маркиз не хотел на них нападать, но, увы. Лучше смерть в бою, чем вечно быть безвольным рабом магии. Евгений. Черные и золотые лучи магии встретились друг с другом. Евгений удерживал в руках то самое лезвие, которое стало символом их вызова друг другу. Один из них сегодня неизбежно умрет. Подойдя почти вплотную, разрушив силу Алексея, Евгений еще раз вонзил острие в ту самую рану, что и в первый раз. Там, где ощущал пульсацию Нексуса. Лицо младшего брата исказилось от боли. Взгляд ожесточился, стал кровожаднее. Кровь растекалась алым океаном по ткани белой рубашки. Алексей сильнее сжимал плечо ребенка, через него пытаясь впитать магию затмения. Темные паутины вен все больше распространялись по бледной коже мальчика. Если раньше Евгений сомневался, то сейчас был уверен. Его брат — чудовище. Евгений тоже чувствовал силу затмения и использовал те волны, усиливая и расширяя возможности силы света, заключая в яркое кольцо тьму Алексея. Он пытался защитить маленького мальчика, которым прикрывался Алексей. «Закончим это!» — улыбнулся Евгений, ощутив, как грудь пронзает острая боль. Глаза озарила вспышка света от Алексея, ноги сделались ватными, кронпринц потерял равновесие. Гулкие шаги младшего брата эхом разносились по тронной зале. Они приближались к нему медленно. Точно хищник уверен, что жертва уже никуда не денется и не даст отпор. «Один из нас умрет, второй будет править», — сухо сказал Алексей, нависая над ним. Эшли. Ворвавшись в тронную залу, Эшли увидела, как Алексей склоняется над Евгением. Кажется, кронпринц еще дышал. На полу возле трона лежал ребенок. Искры от него тянулись к Алексею. Пепел все сильнее охватывал Хантера. Сознание молотом пришлось по голове. Она проделала весь этот путь, чтобы в итоге не успеть его спасти. Эшли не спасла своего сына. Ее обещания рассыпались прахом вместе с телом Хантера. Слезы жгли глаза. Алексей заносил лезвие над грудью Евгения, намереваясь закончить начатое. Супруг даже внимания на нее не обратил. Она сжала ладони в кулаки, и по тронной зале прошелся громкий крик вперемешку со звоном разбивающихся зеркал. Стены замка трясло. Мысленно она разрывала и уничтожала все нити, которые видела и чувствовала. Почему все закончилось так? Эшли ведь выполнила его требования. Вместе с Санж напитала и Ринетта. Сделала все, чтобы ее замедлить. Это было в послании. Приказ не пускать никого из повелителей к нему на время затмения. Эшли чувствовала, как в груди растет огромных размеров дыра, что поглощало ее мысли, эмоции и чувства. Принцесса кричала, выплескивая боль утраты и поражения. Она пыталась ему сопротивляться, пыталась бороться, даже играла по его правилам, лишь бы сын остался невредим. Теперь она понимала. Все это время ему не она была нужна для того, чтобы получить власть. С самого начала ему нужен был только ее ребенок. Чудовище. Монстр. Всепоглощающий вопль заглушила вода. Ледяная волна окатила всю тронную залу. Все вокруг перемешалось. Боль от падения, глухой удар об одну из колонн. Секунды становились длинною вечность. Эшли лежала на полу и продолжала дышать. Открыв глаза, видела сквозь выбитые окна черное солнце в обрамлении золотой короны. Медленно оглядевшись, Эшли поймала взглядом Манжи. Та залечивала рану Евгения, но сама наполовину состояла из своей стихии. Ее синие волновые нити разрушали ее человеческую оболочку, унося в стихию. Алексей поднялся на ноги у дверей тронной залы между двух колонн. Его глаза искрились светом. Его нити, наполовину разорванные, вновь сплетались в узор смертельной для всех атаки. Он не отступит в шаге от короны. Эшли смотрела на его нити, серебристые с отблеском бронзы. Видела, как из раны в груди они сочатся вместе с кровью. Вот оно, его уязвимое место. Поднявшись на ноги, Эшли уверенно направилась к нему, расправив тяжелые крылья за спиной. Она знала, что не выстоит против него, но сделает все, чтобы ослабить его. Алексей заинтересованно на нее смотрел, склонив голову в бок. «Все, что угодно!» — промелькнули слова в голове, точно приказ. «Эшли, стой!» — окликнула ее Анджи встревоженным голосом. За спиной послышались шаги и гул каблуков по кафельной плитке. Вода с пола, собираясь в ручейки, текла к повелительнице воды, чтобы вновь атаковать принца. Эшли оглянулась на секунду, и Анджи все поняла. Евгений сжал руку повелительницы, наполняя воду своим золотым сиянием. Принцесса вспомнила остров Вильхрейма, воды которого зажгла Анжелика. «Не подведи меня, Анджи!» Последний раз мысленно обратилась к ней Эшли и направила весь свой дар на Алексея, в то же мгновение ощущая, как сквозь ее плоть проходят вода и свет, тьма и золото, сталкиваясь друг с другом через нее. Эшли сделала все, чтобы опустошить рану Алексея от сочащихся изнутри магических волн и усилить нападение Евгения и Анджи. Огонь горел в груди Эшли, выжигая дотла сердце. Слеза скатилась по щеке. Последним она увидела, как падает бездыханное тело Алексея. Изумрудная мягкая трава нежно касалась ступней. Звездная пыль витала в воздухе, иногда мерцая в лунном свете. «Просыпайся, моя принцесса!» Ласковый голос Нера за спиной тянул за собой. Эшли резко обернулась. Нера держал на руках мальчика с изумрудными глазами, пухлыми розовыми щечками и темными растрепанными волосами. В груди защемило от тоски и боли. Она никого не спасла. «Хантер!» — прошептала Эшли с придыханием, чувствуя, как слезы снова жгут глаза своей горечью. Она обняла своего сына так крепко, как могла, и горько заплакала. «Мальчик мой, я не спасла, не смогла!» — пробормотала Эшли, гладя ребенка по волосам и целуя в щечки. Хантер улыбался и смеялся, будто и не понял, что с ним произошло. Улыбался и Нера, стоя рядом. Подхватив Хантера на руки, Эшли обняла и Нера, припадая к его губам. Она чувствовала его как живого. «Как мы тут оказались?» — немного успокоившись, спросила Эшли, заглядывая в такие родные и любимые глаза Нера, не выпуская из рук Хантера. «Когда совет Вильхрейма пал, магия острова обрушилась на нас, призраков. Когда погибли вы, то я забрал сюда ваши души, пока за вами не пришли жнецы», — пояснил Нера, обнимая Эшли и Хантера. «У нас никогда не было своего дома. Так, может, сами его создадим?» «Евгений!» Бездыханное тело брата упало на кафель. Под ним стремительно расползалась лужа крови. В прожженной груди мерцал овальный камень, силу которого он ощущал даже на расстоянии. Зеркально ему лежала мертвая Эшли с застывшей улыбкой на губах. «Мне пора!» — печально улыбнулась Анжелика, сжав его ладонь мокрой рукой. Она все больше напоминала оживший ручей. «Ты нужна мне!» Одними губами произнес Евгений, тыльной стороной ладони коснувшись водной глади ее нежной кожи. Казалось немыслимым, что вот так, ворвавшись в его жизнь, Анджи спасла его из цепких лап смерти и теперь уходит в стихию навсегда. У него никого больше не осталось. Ни родителей, ни братьев, ни жены. Король, что будет править на костях своей семьи. «Я всегда буду с тобой, но сейчас мне и правда пора уходить». Анжелика наградила его легким поцелуем, улыбнулась и ушла за грань. Черный диск двинулся с места, и первый луч яркого солнца осветил его. Евгений подошел к мертвому брату, слезы щипали глаза. Алексей желал блага, но выбрал путь жестокости и зла. Он осторожно вынул из груди мерцающий камень, который не смогли уничтожить даже повелительница стихии и усилитель магии. «Эта сила не должна принадлежать людям», — раздался за спиной бархатный голос женщины. Евгений обернулся. Перед ним стояла жнец в темной мантии, скрывая свое лицо. Почтительно склонив голову, он согласился и вложил мерцающий камень в ее ладонь. «Могу я спросить?» — начал Евгений, взглянув еще раз на тело брата. «Что будет с ним?» — уточнила жнец, и Евгений услышал добрую улыбку в голосе. «Алексей совершил страшное преступление. Убил одну из наших сестер, использовал эту силу для уничтожения советников и желал стать подобием Бога в нашем мире. Он не достоин ни подземного царства, ни энергии небожителей, даже чистилище с его присутствием окажется под угрозой. Душа, познавшая власть, всегда будет к ней стремиться. Так что твой брат должен пройти путь очищения в пустоте, где нет соблазнов и пороков. А Скарлетт, Евгений кивнул на Нексус в руках жнеца. В пустоте энергия найдет свое место и обретет долгожданный покой. То есть она никогда не переродится вновь? С тоской уточнил Евгений. Если бы не Скарлетт, то Евгений бы так всего и не узнал. Подобно твоему брату, 1000 лет назад Скарлетт ранила одного из хранителей, тем самым нарушив баланс энергии магических волн. Она тянулась к власти и даже обрела ее. Теперь Скарлетт ждет только покой после отбытого срока службы, тем же бархатным вкрадчивым голосом объяснила жнец. Надеюсь, я смогла утолить любопытство юного короля. А перед тем, как уйти, вот вам мой совет. Не пытайтесь играть силами, которых не понимаете. Кара всегда настигнет. Таков закон мироздания. Правьте умом и сердцем. До встречи, Ваше Величество.